Затихли люди кабацкие, люди бездомные. Они чужое горе всегда уважали. Потом солдаты лошадей в кибитки переменили. Взяли Фика за локотки, поволокли на мороз. Он так и не проснулся. Все царствование Анны Иоанновны никто и никогда не видел больше Генриха Фика. Дважды на одном месте спать и то не давали.